Глава 44. Половина его мира. Получив половину основы второго владыки демонов Мута, Эллинезия сама вернулась на базу армии Бездны, вулканическую твердыню Данеп. Пока Эллинезия создает псевдо-серебряные пузыри, захваченные армией Бездны серебряные пузыри никогда не станут пулями. На данный момент Занайт еще не завершен. По словам божественного стрелка Одуса, на его завершение уйдет не меньше сотни лет. Главная причина заключалась в том, что они не могли открыто проводить эксперименты со стрельбой по малым мирам. В противном случае об этом могли прознать обитатели других миров, и им приходилось исследовать Занайт тайно и проводить магические эксперименты в ограниченных условиях. Из-за этого исследования Занайда должны были затянуться на долгое время. И пока они идут, можно было не беспокоиться о том, что магармейцы станут стрелять по другим мирам. Эллинезия продолжала создавать псевдо-серебряные пузыри для того, чтобы предотвратить использование настоящих серебряных пузырей в магических экспериментах. Таким образом, она защищала мир магической пули и его жителей. Но в то же время она встала на путь, ведущий к большим трагедиям. Как только Занайт будет завершен и придет время, божественный стрелок Одус и адмирал флота Джи-Джи будут стрелять им по другим малым мирам. Путь к сведению к нулю ущерба от Занайда был сопряжен с геноцидом от этого заклинания. Эллинезия должна была изменить это положение до того, как армия Бездны выстрелит этими пулями. Хоть Эллинезия не могла видеть будущее, она почему-то испытывала чувство волнения и тревоги. Кроме того, у армии Бездны имелись большие трудности с разработкой Занайда. Но, наверное, все это было из-за основы, которая стала половиной ее самой. Эллинезии показалось, что бесстрашие второго владыки демонов повлияло на ее сердце. С того самого дня прошло ровно 100 лет, он придет, чтобы вернуть свою основу всего на один день. И когда это случится, Эллинезия решила спросить у него, как ей защитить мир магической пули и не дать магармейцам выстрелить Занайдом. У нее было предчувствие, что на сей раз беседа с ним пройдет лучше, чем тогда, когда они только встретились. Внутри мира магической пули Эллинезия была полностью свободна. Судя по всему, божественный стрелок Одус считал, что пока он держит мир в заложниках, у Эллинезии нет другого выхода, кроме как продолжать создавать псевдо-серебряные пузыри. И, к сожалению, так оно и было. Но именно поэтому она могла выскользнуть из вулканической твердыни Данеп. Эллинезия направилась в тот самый мангровый лес. Хотя за прошедшие годы построенная Мута-Лачуга совсем развалилась, первоначальную форму она как-то сохранила. Эллинезия села на крышу и принялась ждать его. Не факт, что он придет именно сегодня. Если он задержится на 2-3 дня, ничего страшного случиться не должно. Но почему-то она не могла избавиться от чувства, что он придет сегодня. Солнце село, пришла ночь. И взошла луна. Точно такая же, как та, которую они наблюдали в тот день. Эллинезия использовала свои полномочия, и в ночном небе появилась луна созидания Артель Тоноа. Она вспомнила о том, как Мута сказал, что хотел увидеть эту луну, и её лицо невольно расплылось в улыбке. В этот миг раздался металлический лязг. Улыбнувшись во все лицо, она обернулась, и в ее божественных глазах показались нотки настороженности. Позади Эллинезии стоял вовсе не тот, кого она ждала, а девятихвостый верховный бог мира магической пули — божественный стрелок Одус. «Что ты здесь делаешь?» — озадаченно спросил он. «Я просто смотрела на луну». Одус смирил Эллинезию пронзительным взглядом. «Ну ладно. Я пришел известить тебя, чтобы с завтрашнего дня ты удвоила число создаваемых тобой серебряных пузырей». Эллинезия была озадачена. Разработка Занайда уже ведется в темпе, близком к предельному. Даже если она создаст огромное множество псевдо-серебряных пузырей, армия Бездны попросту не справится с таким количеством. Ни у адмирала флота Джи-Джи, ни у божественного стрелка Одуса не должно было хватать свободной магической силы для этого. В этом же нет никакого смысла. До вчерашнего дня не было. Смотри. Хвосты Одуса дернулись, и вместе со светом появилось 6 цилиндров. Это был восполняющий магический магазин, внутри него была запечатана сияющая основа. «Мы прикончили второго владыку демонов Мута». У Эллинезии перехватило дыхание. Она ощутила, будто на все ее тело обрушилось нечто темное, тяжелое и ужасающее. Все перед глазами заволокла тьма, а слова Одуса потеряли для нее всякий смысл. Она стиснула зубы и изо всех сил прислушалась к нему, потому что должна была делать это, несмотря ни на что. «Используя свои полномочия, восполняющий магический магазин, я могу возместить недостающую часть его половиненной основы и извлечь всю силу второго владыки демонов Мута». «В... Мута...» Она пыталась сохранить самообладание, Однако голос её охрип и стал настолько слабым, что она сама перестала его узнавать. Эленезия ошеломлённо взглянула на основу, запечатанную в восполняющем магическом магазине. Все её сомнения развеялись, ведь она сама несла в себе его половинку. Это и в самом деле была основа второго владыки демонов Мута. «Разработка Занайда ускорится. Для этого нам потребуется больше псевдосеребных пузырей, чем у нас есть сейчас». Она не могла выдавить из себя ни единого слова, да и дышать тоже толком не могла. «Почему?» Все её мысли были заняты лишь одним вопросом «почему?». Его обнаружили сразу, как только он пришёл в мир магической пули? Если так, то Мута не мог этого не заметить. Даже с ополовиненной основой он мог ощущать намерение навредить ему. Стоит подобраться к нему достаточно близко, и он запросто это заметит. По идее, он мог бы легко избежать боя. Уж Мута всяко смог бы проскочить через слепые зоны в разведывательной магии магромейцев, даже если бы божественный стрелок Кодус, адмирал флота Джи-Джи и армия Бездны объединили все свои усилия. Источающие намерение навредить никогда не смогут его поймать, она даже вообразить не могла, как такое могло случиться. «Разговор окончен. Выполни свои обязанности, Эленезия. Если, конечно, хочешь защитить этот мир», — сказал он и нарисовал магический круг Гатама. «Одус». Она не хотела слушать его, но была должна сделать это. В её груди бушевало два чувства. «Это ведь ты спланировал убийство Мута?» — спросила она, подавив свой внутренний конфликт. «Нет», — ответил Одус. «Хоть он и утратил половину основы, но, по моей оценке, у нас не было никаких шансов его прикончить. Мы думали, что он будет избегать битвы, как в прошлом это делали мы, но когда армия Бездны обнаружила его, уж не знаю, с чего вдруг, но Мута сошёл с ума и бросился на нас прямо в лоб». Одус активировал заклинание Гатам и начал исчезать. «Как и в случае с тем, что он передал тебе половину основы, понять, что у него на уме, было трудно до самого конца. Но самое важное — это результат. Благодаря этому мощь армии Бездны возросла, для нас он был самым лучшим противником на свете». Удовлетворённо сказал Одус напоследок и телепортировался. Оставшись стоять на крыше в гордом одиночестве, Эленезия замерла. Она прикоснулась рукой к своей груди, туда, где покоилась дарованная ей основа второго владыки демонов Мута. «Ты... никак не мог...» пробормотала ошеломлённая Эленезия, когда всё поняла. «Ты никак не мог сбежать...» Сильные чувства, о которых она никак не должна была узнать, нахлынули на неё. Наконец, хоть лишь сейчас она осознала, что он лгал. И то, насколько глупой она была. Стоило ей об этом задуматься, как всё оказалось прямо на поверхности. И даже Эленезия смогла бы это понять. Несмотря на то, что её против воли сделали богиня созидания мира магической пули и принудили создавать миниатюрные серебряные пузыри для пуль Занайда, Эленезия не сбежала. Она любила мир, живущих в нём смертных, и разделяла их судьбу. Таков был порядок богини созидания Эленезии, её бытие богини и нерушимые убеждения. «Ты был таким же, как и я». Всё время сражался, гонялся за силой без каких-либо сомнений. В этом не было добра, зла или какого-то расчёта. Мута всего-навсего любил битвы. Поэтому он и не сбежал. Просто не мог этого сделать. Мута нисколько не заботил о том, что у него осталась лишь половина основы. Подобная мелочь не была для него причиной отказаться от боя. Ведь бои были для него всем, самой его жизнью. Для него никогда не существовало расчётливых вариантов из разряда «я сражаюсь, потому что могу победить» или «я не смогу победить и поэтому сбегу». Я не должна была говорить ему этого. Того, что конфликт — это зло, того, что если он может сбежать, то так и нужно сделать. Почему я тогда это сказала? Из её глаз потекли слёзы, она думала, что настолько жестоких слов не бывает. Я не должна была принимать её. Эту силу он накапливал всю свою жизнь. Для него она была средним миру, на создание которого Эленезия отдала всю себя. Эленезия не могла не испытывать к нему сочувствия, любви и не могла не желать ему счастья. Самому миру. Она никогда бы не смогла передать половину мира ради кого-то одного. Однако Мута отдал ей её. Половину своего мира ради неё. Почему? Вместе с этим вопросом Эленезию окатила огромная волна эмоций, и она рухнула на колени. Она наблюдала миллиарды смертей, видела, как угасают миллиарды жизней, и всё же именно в этот раз что-то изменилось. Впервые в жизни Эленезия познала чувство, которое поразило её настолько сильно, что она не смогла устоять на ногах. Почему мне?» Ей было очень грустно из-за того, что она уже никогда не узнает ответа на этот вопрос. Она всеми правдами и неправдами хотела увидеть этого невероятно наивного и до непонимания простого парня, который загубил собственную жизнь. Наверное, это было первое противоречие, которое помнила Элинезия, и единственное зародившееся в ней чувство. Элинезия хотела понять его чувства. Зачем он отдал ей силу, которую вроде как ценил больше всего в жизни, и спас ее? Что он отдал мне на самом деле? Чего он в действительности хотел? И вот теперь, утратив все средства, чтобы проверить это, она наконец-то... «Чего же ты?» Всхлипывая, насела на корточки. Ей сильно хотелось выговориться. Несмотря на то, что она знала, что задавать подобный вопрос не было никакого смысла, он все равно заставил ее сердце сжаться. «Хотел. Почему ты ничего?» В мангровом лесу кружили и падали снежные луноцветы. Вся округа мгновенно начала обращаться в снежный пейзаж. «Ничего не сказал, и... своевольно!» Артель Тоноа ярко мерцала в ночном небе. Луна, на которую они вдвоем смотрели в тот день, печально озарила разрыдавшуюся Элинезию.